Как будто это очень большое откровение или большая радость, что кто-то упал. Он знал. Но если знал, то что ты не молился за него, если ты знал, что его ожидает вот это? Это же вообще неправильный подход к делу. А я и знал, что так будет. Потому что вот так и так. А надежды на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы. Почекут и не устанут. Вот интересное место. Почекут. Вы когда-нибудь обращали внимание, почему здесь написано «почекут»? А то, что вода, когда течет, она никогда не останавливается. Она обходит преграды все. Она находит место, где течет. Ее остановить нельзя. Если ее останавливать только до времени, покуда наполнится какой-то лог, долина какая-то, яма какая-то, а дальше через край, и опять начинаете выбирать дорогу идти дальше. Вот Священное Писание говорит, вот так народ Божий, его остановить нельзя. Они почекут. Почекут. Потому очень хотелось бы. Вы помните, просто приведу пример. У Деяния апостолов, когда решили затормозить распространение Евангелия и воздвигли гонение в Иерусалиме на учеников. Вы помните, что они сделали? Они что? Они потекли и рассеялись по всем местам, и там благовествовали. Они потекли. Если бы просто пошли, вы знаете, стоит столб, ну или, допустим, ограда какая-то, ну как ты ее пройдешь? Ее трудно пройти. А вот потекли, прошли где-то, нашли щелочки и потекли дальше. Я понимаю, что в прошлые времена и нам тоже приходилось течь иногда. Приурачивали, собираться нельзя было в любое время. Значит, кого-то день рождения, вот мы на день рождения. Или мы еще на какой-нибудь праздник собрались, потому что так просто нельзя. Значит, надо течь, надо находить возможность. Как это сделать надо? Вот обновившие в силе, они почекут, их остановить нельзя. И это очень такое ценное слово, которое здесь заложено. Поднимут крылья, как орлы, почекут и не устанут, пойдут. Ну, а пойдут, это тоже надо думать, что такое пойдут. Что такое идти? Это надо, чтобы моя одна нога разорвала силу земного притяжения, это первое, и ступила вперед, так? Потом вторая то же самое сделала. А потом, что еще преодолеть надо? Расстояние. А потом, что еще надо преодолеть? Климатические условия. А потом еще что надо? И это пойдут. И это все встречается на пути тех, кто идет. И опять-таки, что может сопровождать? Опять-таки, усталость. Почекут. И не устанут. Пойдут. И не утомятся. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы потекли. И я напомню еще только один такой стих Писания. Есть интересное место Писания, которое тоже к нам относится. Екииля написано. Это 32 глава, 14 стих. «Тогда дам покой водам их, и сделаю, что реки их потекут, как масло, говорит Господь Бог». Вот интересное место. «Потекут, как масло». Ну, вода ж не смягчает. А масло что делает? Оно еще смягчает. Оно не просто, а вот твои реки как масло потекут. Еще. И опять потекут, как масло реки. Ну, наверное, для того, чтобы было как масло, надо быть масляным. Надо быть масляным, тогда будет масло, как масло. А если просто слова, если есть не присутствует Дух Святой, это масло, то как они как масло потекут? Они потекут, как масло, но потекут. Потекут, а другое место говорит, как масло реки твои потекут. То есть они не будут напрасную работу, где будут смягчать сердца. А это же самое главное для Бога. Почему сердца не принимают Священного Писания, Господи? Они жестокие. Их смягчить надо. А кто смягчает? Господь через свое слово. Но для этого надо течь, и не только как вода простая, а еще как масло потекут эти реки. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы такими были. чтобы мы действительно могли течь как масло. Читаю дальше, 41 глава. «Умолкните предо мною острова, и народы да обновят свои силы». Вот здесь Господь говорит о чем? Пусть они приблизятся, я еще дальше прочитаю. И скажут, станем вместе на суд. То есть Бог говорит, что будет судиться. И Он не делает это тайно. Он не боится, что люди будут знать, что Он будет с ними судиться. Говорит, готовьтесь. Очень часто люди, когда где-то в суд на кого-то подают или что-то готовят, они хотят, чтобы это в тайне было. Потому что так больше фактор неожиданности, человек не готов к этому, и вы знаете, что и он может значит, быстрее победу держать. То Бог так не делает, говорит, а я не боюсь этого. Готовьтесь, делайте, что хотите, но знайте, я вас скоро на суд приведу, готовьтесь к этому. Он не боится каких-то сильных сторон наших. Я когда-то, это просто к слову сказано, когда-то неплохо играл настольный теннис. Не буду хвастаться, однажды даже чемпиона Беларуси я бы играл. Разнес его, даже выбежали посмотреть, кто-то такое делал. Но не в этом дело. Но я очень часто проигрывал. Почему? Если я обнаруживал у моего противника сильную сторону, я начал играть на этой сильной стороне, чтобы его на сильной стороне победить. И у меня это не получалось довольно часто. А вы же знаете, узнали сильную сторону, допустим, хлесткий удар слева, но туда уже не набрасывают, а я наоборот ему. И вы знаете, Анюша, да это получалось. Это, наверное, в тактике что-то такое есть, вот, но не совсем разумное. Но у меня именно вот такой был, обыграть на сильной стороне. А это не всегда. А Бог говорит, а я не боюсь ваших сильных сторон, я все равно выиграю. И обычно, действительно, вот так в жизни люди слабые стороны ищут, играют на слабой стороне. А Бог говорит, острова, готовьтесь, собирайтесь. Я вам говорю, что будет битва, я буду судиться с вами. И почему здесь Господь об островах говорит? Я обращу внимание вот на что. Остров, с одной стороны, имеет некоторые преимущества, с другой стороны, некоторые недостатки. С одной стороны, это остров, к нему доплыть трудно. Чтобы добраться до острова, это надо, ну, значит, специальную технику. Так просто не пройдешь туда. Защита крепкая. А с другой стороны, им же тоже добраться к окружающему миру трудно. Вы попробуйте с острова держать связь с окружающим миром. Тоже надо какие-то корабли. И здесь есть положительная сторона, здесь есть отрицательная. Но еще одна положительная сторона, на которую я обращу внимание. Может быть, на сегодняшний день это не столько важно. Сегодня средства коммуникации, сегодня средства доставки, так что остров не остров. Здесь уже знаете, что ракета долетит, а ей не надо морем где-то лететь, она летит по воздуху. Но в то время, значит, имело особое значение. Почему? С одной стороны, я сказал, Господь говорит островам. Он не боится объявить им это, что готовьтесь. Хотя вы защищены сильно, но это не для меня. Я если скажу, то достану вас все равно. Второе их преимущество. Обычно островитяне стараются ни от кого не зависеть. Они еще имеют на острове свое, а это очень важно. Почему сегодня вот глобализация, или хотят весь мир в одно объединить, заняла именно вот такую позицию, это мировое правительство? По той простой причине, чтобы человек сам себя не мог обеспечить, чтобы он зависел от кого-то. А вы знаете, насколько это не просто зависеть от кого-то? Лучше, когда сам имеешь все, ни от кого не зависишь. Только острова в этом смысле слова, они, как правило, имели все свое. Может быть, не столь обильно, не столь много, как на материке, но, во всяком случае, они не нуждались в ком-то, они не зависели ни от кого. И Господь говорит им, независимым, говорит им, которые скрылись за морем где-то, готовьтесь. Вы так крепки в этом смысле слова. Можете быть еще крепкими, более крепкими. Готовьте, но я буду с вами судиться. Умолкните предо мною острова, и народы да обновят свои силы. Не боится Бог говорить, обновляйте силы. Обновляйте, готовьте, делайте все, будем сражаться. Пусть они приблизятся и скажут, станем вместе на суд. То есть Господь не боится вот этого, а открыто объявляет. Готовьтесь и так далее. И дальше Господь говорит так. Кто воздвиг от востока мужа правды? Призвал его следовать за собою? Предал ему народ и покорил царей? Ну, наверное, я не могу точно это место толковать, о чем идет речь. Но посетил восток свыше, а муж правды, это Иисус Христос все-таки. Может быть, я здесь и ошибаюсь, не знаю. Но если смотреть вот с такой точки зрения, самое важное событие из жизни человечества взять, то самое главное было – это пришествие Христа на землю. И его для жителей земли дал сам Бог, Он воздвиг его. Если учитывать, значит, что Писание говорит так, что «прощу меня». И дам тебе народы в наследие, и пределы земли обитания твое, то здесь именно совпадает вот с этим текстом Писания, о котором Господь говорил, что муж правды, Лука, где родившийся царь иудейский? Я просто выписал этот текст. Ибо мы видели звезду его на востоке, и пришли поклониться ему. И дальше. Призвал его следовать за собою. Иисус Христос. Это один из тех, кто никогда не забегал наперед. Никогда, нигде. Он всегда следовал за отцом. Помните вот распорядок этот? Отец мой делает, и я делаю. Собрались братья идти на праздник в Иерусалим. Собираются, идут. Он не идет еще. Говорит, ну, желательно, что и ты пошел туда на праздник. Пусть все тебя увидят. И Господь говорит им, мое время еще не настало, а для вас всегда время. Собрались и покачили, собрались и пошли. А у меня время конкретное, которое отцом определено. Может быть, может быть. Я не говорю это как догму какую-то. А многие из христиан погибли, потому что не выдержали время, установленное Господом. Или опоздали, или раньше вышли, и не было ограды той. Я не говорю это как догму, может быть, я и ошибаюсь, вполне возможно. Но я допускаю, что и так было. Вышли и без ограды, не помолились, не спросили, надо ли, и, пожалуйста, трагедия. Почему? Почему? Я не один раз слышал, когда Господь говорил, говорит, молитесь, потому что враг замыслит злое, и бодрствуйте. Будьте под моим контролем, потому что враг нанесет ущерб тогда. Поэтому я допускаю, на основании именно вот этого может быть такое. Вот Иисус Христос всегда следовал за Отцом. Я не помню, какая глава Евангелия Иоанна, но там очень дальше ценные слова написаны. Там написано так, вот как раз вот это, приведены эти тексты Писания, и дальше Господь говорил так, с учениками беседовал. Он говорил так, многое имею еще сказать вам, но вы не способны слушать. А дальше говорит, значит, что мне отец сказал, то я и вам говорю. То есть знать я знаю гораздо больше, но отец мне повелел сказать вот это, я вам это и говорю. А все остальное не говорю. Отец не повелел раз, второе, вы не уложите в ваш раз, вы не поместите это два. Говорит, воздвиг мужа правды, и повелел ему следовать за собою. Пусть Господь поможет нам следовать за Господом. Не делать две ошибки, которые делаются. Забегать наперед его и оставаться, когда он пошел дальше. Но строго следовать за ним. Как это сделать? Это, наверное, вопрос каждого из нас. Я уже не скажу, как это делать надо. Но, наверное, водительство Господне. Наверное, близкое общение с Господом, молитва перед ним. А как по-другому можно это делать? Идти или не идти? Сидеть дома или дальше идти? А только под его водительством это можно делать. Нет водительства, значит, не будет и труда определенного, совершенного такого. Кто возьмет от востока мужа правды, призвал его следовать за собою, предал ему народы и покорил царей? Христос о себе тоже так сказал. Все предано мне отцом моим. Так написано. Поэтому вот немножко, не утверждая на 100%, но могу сказать, ну, наверное, об Иисусе Христе идет речь. А кто еще мог быть мужем правды? Кто еще от точки до точки мог исполнить слово Господа? Что такое муж правды? Строго следовал Писанию, строго исполнял волю Отца. И не просто исполнял, как ему хотелось, а как Отец планировал. Потому что правда делается. Говорит, говорит истину и делает правду. Я еще раз подчеркну, что есть разница между истиной и правдой. Правда делается. И вот Господь именно возьмет мужа правды, который не только говорил, но он и делал. И делал строго по Писанию, в свое время, не отклоняясь ни направо, ни налево. Он обратил их мечом его в прах, луком его в солому. Он гонит их, идет спокойно дорогою, по которой никто не ходил ногами своими. Ну и правда, были такие времена, когда никто не ходил ногами своими по Галилейскому морю. А Христос ходил. Даже с этой точки зрения. А он ходил. Ну, кто-то скажет, Петр шел. Но Петр долго не прошел, он не ходил. Он сделал несколько шагов и стал тонуть. А Иисус ходил. Он шел и не тонул. Ну, а с другой точки зрения, действительно, ну, путь спасения тоже другой совсем предложен, чем по закону. И методы Божьей работы, они были не такие, как человеческие. И доступ к сердцу был не такой, как человеки это делали. Совсем другая дорога была. Он гонит их, идет спокойно дорогою, по которой никто не ходил ногами своими. Кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды. То есть тот, кто жизнь дает, по сути дела. Что такое вызывает роды? Я Господь первый, и в последних я тот же. То есть что такое я Господь? Господин всего. Я делаю то, что считаю нужным делать. И вот и первый я, то есть начинаю я, и во всяком деле я и точку последнюю ставлю. То есть, если даже это неприятные моменты связаны с какими-то дьявольскими усилиями, то разрешение по каким-то причинам тоже Бог дает. И отнять жизнь тоже Бог разрешает. Говорит, я первый и я последний. Это может быть каким-то странным показаться, но на самом деле это так. А причина какая? Что Бог это разрешает. Человек делает грех. И дьявол приходит и говорит, он мой раб, он делает грех, дай мне доступ. Господь не дает. Человек продолжает делать то же самое. Опять, он мой раб, дай доступ. И опять не дает. А потом приходит и говорит, ну что ж, правда. Пожалуйста. Пожалуйста. И он начинает свою работу делать. Вплоть до того, что отнимает жизнь, потому что он убийца от начала. Но на это есть определенные законы. И он не может делать то, что ему хочется, и столько, сколько хочется. Есть допущение. А вообще вот эти жестокости, они происходят в мире, потому что это его люди. Это его люди. И очень часто говорят, так, такие жестокости происходят в мире. Куда Бог смотрит? Я говорю, как куда смотрит? Это не его люди, они служат дьяволу. А есть закон такой, кто кому служит, тот тому и раб. Пришли, то-то и то-то сделали, то-то и то-то сделали. Куда Бог смотрел? Спрашиваю, а этот человек молился Богу, Богу защити? Нет. Так чего ты хочешь тогда? Что ты тогда хочешь? Что-то так есть. Бог не может вмешиваться. Границы какие-то есть определенные. Об этом вопросе очень трудно говорить, потому что много не знаем и не понимаем, что делается. Потому что то, что мы видим, это только обрюки, какие-то сотые доли процента, что на самом деле происходит в мире. В этом, так сказать, невидимом мире. Мы просто не знаем. Мы только то, что достигает нас, нашего слуха мы знаем. А почему так, почему иначе, это уже другой вопрос. Но без воли Бога ничего не бывает. И многие очень часто удивляются, что на грани смерти был не один раз. Не один раз уже смерть была, но говорит, повезло. Повезло. Никому-то не повезло. Почему-то ограда стояла Божья, а не повезло. Может быть, чтобы еще не покаялся, может быть, чтобы что-то еще совершилось и так далее, и так далее. Я Господь первый, и в последний я тот же. Увидели острова и ужаснулись. Концы земли затрепетали. Они сблизились и сошлись. Пожалуйста, услышали. Я сегодня наблюдаю такую же самую картину. Когда люди пытаются организовать мировое сообщество, потому что дьявол знает, что скоро пришествие Христа и готовится дать ему бой. Знает почему. Он открыто сказал, что будет так, будем судиться. Вы думаете, это все, что сегодня, это так просто? Это не просто все. Сблизились, нашли общий язык. Я, помните, когда-то говорил, проповедовал, где-то еще, кажется, в 30-м году наши братья в журнале «Путешественник» писали, значит, о том, что происходило в 29-м году, когда французский премьер-министр Брайан предлагал создать вот именно объединенную Европу. Это 29-й год еще был. Кажется, 29-й, если не ошибаюсь. Уже скоро, значит, мировая война вторая должна была быть. Но тогда не получилось. И братья говорили, что вот придет время, это будет сделано, объединяться. И через 78 лет это стало. Я так подумал, все-таки братья понимали Писание. Настолько точно все разложили. Правда, не утверждали на 100%, говорили, пусть это не будет догмой, может быть. Может быть, это не совсем так, но оно так стало. Но оно стало так. Говорит, концы земли сблизились, сошлись. Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату, крепись. Вот иногда нам надо пример взять с них. Помогают друг другу, крепись, говорят. Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату, крепись. Кузнец ободряет плавильщика. Плавильщик заготовку для него сделал. Вы знаете, и чем он точнее заготовку сделал, тем легче кузнецу ее обработать до определенного размера. И он его ободряет. Молодец, ты правильно сделал. Разглаживающий листы молотом, кующего на наковальне. То есть один другого поддерживают. А у нас не всегда так бывает. А у нас не всегда так бывает. А Писание говорит, это надо. Без этого очень трудно жить, без этого трудно делать что-то. Нужна поддержка. Говорит, вот они соединяются, помогают друг другу. И Бог это анализирует, что говорит, что делается. Говорит, а вы как? В сон погрузились. Я когда был братский, один из братьев там пожилой, Петр, он рассказал одно такое видение, которое видел. Говорит, вижу, говорит, я своими словами передам, говорит, такая, говорит, упитанная женщина. И говорит, спит, храп раздается, говорит, церковь спит. Церковь спит. И он говорил о том, что, ну, пробудиться пора, говорит, упитанная, говорит, такой храп раздается. Ну, а храп раздается, больная. Здоровые люди не храпят. Я тоже храплю, потому что у меня сердце болит. Храп, это значит, что-то есть. Спит. Упитанная, говорит, таких упитанных не видел еще. Ну, спит. Хотел бы, чтобы Господь нас благословил в этом вопросе. Чтобы мы не спали. Потому что проспим и Царство Небесное. Моя мама, когда меня будила, когда смотрела, сынок, вставай, а то Царство Небесное проспишь. Ну, и что тогда, Царство Небесное, она сама неверующая была, я неверующий был. Но, знаете, даже вот так вот Бог напоминал людям о Царстве Небесном. Проспишь, Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы перестали духовно спать. Я ж не говорю о том, что мы вообще не должны спать. А то кто-то подумал, что я вообще тут наговорил неизвестно что. Надо, все надо, а вот духовно не надо. А по сути дела многие спят, многие спят. Нет той работы, которая должна быть. И вот что они делают. Разглаживают шелистые молотом, кующие на наковальне, говоря о спайке, хороша. И укрепляют гвоздями, чтобы было твердо. А у нас как? Нехорошо, да вообще не то, и там не то, и там не то, и как бы ты ни делал, все не то. Это вот такое ободрение в кавычках бывает. Они ободряют друг друга. Он говорит, хороша спайка, все хорошо. Конечно, я ж не за то, чтобы мы, допустим, плохо да называли хорошо. Я ж не это говорю. А вот поддержка друг друга, вот такое взаимное понимание, если даже где-то и совсем совершенно все сделано, мы ж несовершенные люди, мы не можем сделать так идеально, как Христос сделал, но делаем так, как есть, как сегодня можем. Пусть Господь нас благословит в этом. И укреплять гвоздями, чтобы было твердо. А ты, Израиль, раб мой, Яков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе, ты мой раб. Ну, слишком долгое предложение. Тут Господь ее укоряет и говорит, что ты не совсем так ведешь себя, как надо. И вот что интересно, Господь здесь употребляет все имена. А ты, Израиль, раб мой. Но чтобы ты стал рабом, ты сначала Якову, дальше Яковом называть его. Яков, которого я избрал, семя Авраама. Ведь Яков стал Израилем после где-то 20 лет работы. И Господь говорит, я с тобой столько работы сделал, чтобы тебе новое имя дать, чтобы тебя взять в удел, а ты... Что никак не ценишь, что никак не можешь понять, что я тебя просто так забыть не могу. А ты вот говоришь и возвращаюсь назад. А Бог забыл, Бог мой путь уже не следит, потерял. Читаю еще раз. А ты, Израиль, это уже новое имя, раб мой. Без нового имени невозможно быть рабом Господним. Яков, которого я избрал. Семя Авраама, друга моего. Мало у Бога людей, которых он друзьями называл. Правда же апостолам сказал, вы друзья мои, если исполняете слово мое, заповеди мои. А вообще, Даниил был муж желаний, Исаак был, а вот друг, это совсем другое. Это уже высший уровень. И раб, и друг. Чтобы стать другом, друзьями становятся не по наследству. Я повторю то, что не один раз говорил. А в процессе взаимодействия друг с другом. Друзей надо приобретать. Помните место Писания? Приобретайте себе друзей богатством неправедным. Чтобы когда вы обнищаете, они вас приняли в вечные обители. Друзья приобретаются. Если вы говорите, что уже давно хожу в церковь спасения, а у меня нету друзей, то вина ваша, вы их не приобретаете. Вы ждете, когда вас приобретут. А надо самим приобретать друзей. Поняли меня, что я говорю? Говорит, кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть каким? Дружелюбным. Поэтому примите это во внимание. Я просто уже немножко вышел из этого текста. Но Авраам делал для Господа то, что он говорил. Вот в чем дело. И это очень важно. Семья – это хорошо. Просто напомню то, что когда однажды говорил, проповедовал не один раз. Семейные узы очень крепкие. И Бог нас называет семьёю. Но этого мало. Они должны перерасти в дружественные, когда мы будем заботиться друг о друге, делать друг для друга что-то. Вы со мной согласитесь, что может в семье жить мать и дочь, но они не будут являться друзьями? Или отец с сыном не дружат? Бывает такое? Бывает. Это нормально или ненормально? Ненормально. Семейные узы семейные, а дружба, значит, надо что-то делать. Я помню, когда-то я не раз напоминал, Андрюша сказал что-то нельзя, он мне говорит: папа, как мне это слово твое не нравится, что ты говоришь, какое нельзя? Но я ему объясняю, что я ж не могу тебе позволить делать, что ты хочешь. Говорит: папа, а я с тобой дружить не буду. Папа остался папой, а дружить я с тобой не буду. Поэтому просто напоминаю, Господь говорил об Якове здесь, но напомнил: ты теперь Израиль, но вспомни, что ты был Яковом, и я на тебя призвал, потому что Авраам был моим другом. Поэтому я очень хочу, чтобы мы все были друзьями. Раб – это раб, это само собой, это одно из высших званий, но еще Господь хочет, чтобы мы были друзьями Ему, чтобы Он мог назвать нас друзьями. Поэтому наше время уже очень быстро идет, уже без 12 минут, я буду кончать. Пусть Господь благословит нас, пусть положит эти слова на сердце наше, и давайте примем все это во внимание, и будем искать друзей, чтобы они нас приняли в вечность. Пусть Господь нас благословит. Аминь.